Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди!» — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и, неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты. Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят, я не знаю. Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко. Сплю молодо, за семью печатями, в бабушкиной жаркой комнате. Саратов. Впервые опубликовано в сборнике «Литературное наследство» в 1965 году. Рабби. Из книги «Конармия». «Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминания, которые никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие Вселенную». Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий ветер окружил его розовым дымом своей печали. Старик сказал: «В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери. С вытекающими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории». Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Мотале, к последнему рабби из Чернобыльской династии. Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели манистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто. «Здесь», — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фонтаном. Мы вошли в комнату, каменную и пустую, как морг. Рабби Мотале сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды. «Откуда приехал еврей?» — спросил он и поднял веки. «Из Одессы», — ответил я. «Благочестивый город», — сказал вдруг рабби с необыкновенной силой. «Звезда нашего изгнания, невольный колодец наших бедствий. Чем занимается еврей?» «Я перекладываю в стихи похождения Герша из Астрополя». «Великий труд», — прошептал рабби и сомкнул веки. «Шакал стонет, когда он голоден. У каждого глупца хватает глупости для уныния. И только мудрец раздирает смехом завесу бытия». «Чему учился еврей?» «Библии». «Чего ищет еврей?» «Веселья». «Реб Мортхе», — сказал цадик и затряс бородой, «пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина». И ко мне подскочил Реб Мортхе, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше 10-летнего мальчика. «Ах, мой дорогой и такой молодой человек!» — сказал оборванный Реб Мортхе и подмигнул мне. «Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе!»